Глава вторая. Рой позвонил в дверь 10-й квартиры и стал ждать. Оттуда ни звука. Он быстро нажал на кнопку еще 5 раз. Сука проклятая, почему не открывает? Может быть, ее и дома нет? Должна быть дома. В воскресенье вечером все сидят по домам, тем более в половине 12-го. Может, дрыхнет? Он постучал по двери костяшками пальцев. Подождал. Постучал снова. Чуть дальше по коридору открылась дверь. Выглянул мужчина в пижаме. «Вы когда-нибудь прекратите стучать?» «Да ебись ты!» «Послушайте, любезнейший!» «Если хочешь, чтобы я из тебя все говно вышиб, так и скажи. Убирайтесь отсюда, или я звоню копам!» Рой двинулся на него. Мужчина захлопнул дверь. Рой услышал бряканье дверной цепочки. «Ладненько, этот хмырь наверняка уже набирает номер участка. Копам сюда ехать несколько минут». Он решил не тратить время даром. Отойдя к противоположной стене, он бросился вперед и пяткой ударил в дверь возле ручки. Дверь с грохотом распахнулась. Рой нагнулся, задрал правую штанину брюк и извлек из пристегнутых голени ножен охотничий нож фирмы «Бак», приобретенный в тот же день в магазине спортивных товаров. С ножом в руке он вошел в темную квартиру. Он включил лампу, пересек гостиную. Пронесся по короткому коридору. Спальня слева, по всей видимости, комната Сэнди, пустовала. Комната справа тоже. Он принялся один за другим открывать шкафы. Большинство вешалок были пустыми. Черт. Он выбежал из квартиры, скатился по лестнице и через черный ход нырнул в переулок. За переулком стоял ряд гаражей. Он промчался до самого последнего гаража и увидел ворота. Распахнул их. Дорожка за воротами уходила вниз к многоквартирному дому. Он вышел на улицу. Ни одного автомобиля. Он перебежал на противоположную сторону. Этот квартал был застроен частными домами. Другое дело. Он присел за деревом и подождал, пока мимо проедет машина. Когда она скрылась из виду, он неспешно побрел по тротуару, высматривая подходящий дом. Наконец, он остановил свой выбор на симпатичном домике с лепниной на темных окнах. Не потому, что свет в окнах уже не горел. Из-за девчачьего велосипеда, который заметил во дворе. Какая небрежность. Его легко могли стащить. Небось, думают, забор убережет. Ни хрена не убережет забор. Рой подошел к воротам и осторожно поднял щеколду. Ворота отворились с тихим скрипом. Тихонько прикрыв их, он двинулся вверх по дорожке к крыльцу. Дверь оказалась без глазка. Это облегчало задачу. Он громко и быстро постучал. Подождал несколько секунд, а затем 3 раза ударил в дверь. В окне гостиной зажегся свет. «Кто там?» – спросил мужчина. «Полиция!» Рой отступил назад и слегка присел, нацелившись правым плечом в дверь. «Что вам угодно?» «Мы эвакуируем жителей». «Что?» «Мы эвакуируем жителей этого района. Сломался газопровод». Дверь приоткрылась. Рой ринулся вперед. Дверная цепочка натянулась и лопнула. Дверь ударила мужчину, отшвырнув его назад. Рой прыгнул на него и, зажав ладонью рот, всадил нож в глотку. «Марф!» – воскликнула какая-то женщина. «Что там происходит?» Рой закрыл дверь. «Марф!» – в голосе звучал страх. «Марф, ты в порядке?» Рой услышал треск вращавшегося телефонного диска. Он припустил по коридору. Ближе к его концу из приоткрытой двери брезжил свет. Он бросился туда и был уже почти у цели, как вдруг из темной комнаты вышла девочка. И при виде его ахнула. Рой схватил ее за волосы. «Мамаш!» – окликнул Рой. «Положь трубочку, пока я твоей дочке глотку не перерезал». «Боже Всевышний!» «Давай, давай, и чтоб я слышал!» Он дернул девочку за волосы. Та вскрикнула, брякнула трубка. «Я ее положила!» Рой накрутил на руку девичьи волосы, заставляя ее повернуться. «Пшла!» – сказал он. Прижав к ее горлу лезвие ножа, он последовал за ней в дальнюю спальню. Трясущаяся женщина замерла возле кровати. На ней была белая ночная сорочка. Она скрестила на груди бледные руки, словно пыталась согреться. Что вы сделали с Марвом? Да что ему сделается? Она перевела взгляд на нож в руке Роя. Он посмотрел вниз. Рука блестела от крови. «Лады, я гоню», — сказал он. «Боже Всевышний, о милостивый Господь!» «Заткнись!» «Ты убил его?» «Заткнись!» «Ты убил моего Марва?» Он оттолкнул девочку к кровати и метнулся к истерящей женщине. Та разинула рот, собираясь закричать. Схватившись за ворот сорочки, он дернул ее на себя и ударил ножом в живот. Она с шумом втянула воздух. «Может, заглохнешь уже?» – спросил Рой и ударил еще раз. Она начала оседать, и Рой отпустил ночнушку. Женщина опустилась на колени, обеими руками сжимая живот. Потом повалилась вперед. Девочка на кровати не двигалась, просто смотрела. «Так, тебе тоже надо?» – спросил он. Она покачала головой. Ее трясло. Она, казалось, вот-вот закричит. Рой осмотрел себя. Рубаха и брюки забрызганы кровью. «Кажется, я весь заморался. Не находишь?» Она не ответила. «Как тебя звать?» «Джонни». «Сколько тебе лет, Джонни?» «Будет 10». «Почему бы тебе не пойти со мной и не помочь помыться?» «Я не хочу». «А перо под ребро ты хочешь?» Она покачала головой, ее губы дрожали. «Тогда пошли со мной». Взяв девочку за руку, он стащил ее с кровати и повел по коридору, пока не нашел ванную. Включив свет, втолкнул девочку внутрь. Ванная была длинной, прямо возле двери находилась раковина с полками, а в конце стоял унитаз. Ванна прилегала к противоположной от унитаза стене и была отгорожена раздвижным матовым пластиком. Рой подвел девочку к унитазу. Сиденье уже было опущено, зеленое в тон коврику. «Сядь сюда». Джонни повиновалась. Опустившись перед ней на колени, Рой расстегнул пуговицы ее пижамки. Она всхлипнула. «Ты это брось». Он стянул с нее пижаму. «Мы будем чистенькие и послушные», прибавил он. Он развязал поясок и стянул с нее штаны. Она сжала коленки, скрестив руки на плоской, как у мальчика, груди. Согнулась пополам, едва не касаясь плечиками коленок. Рой включил горячую воду. Пока она лилась в ванну, разделся. Когда вся одежда горкой лежала на полу, он заткнул слив пробкой. Отрегулировал струю, чтобы вода была горячей, но не обжигала. Джонни так и сидела на унитазе, согнувшись и обхватив коленки руками. Рой схватил ее за руку. Она попыталась вырваться, но он отвесил ей оплеуху. Она вскрикнула, но продолжала сидеть. Встав перед ней, Рой вцепился в нее обеими руками и резким рывком поставил на ноги. «Нет!» – закричала она, когда он поднял ее над ванной. Суча ногами, она задела металлический носок крана и вскрикнула от боли. Рой чуть не потерял равновесие, но сумел не упасть. Она плюхнулась в ванну, подняв тучу брызг. Рой перешагнул бортик, встав лицом к ней. Стоя в воде, он опустился на колени. «Может и хуже быть», — предупредил он. «Сиди спокойно». Она брыкнулась, ее пятка угодила ему в бедро. «Ладно». Он схватил ее за лодыжки и рванул на себя. Ее голова оказалась под водой. Она зажмурила глаза и закрыла рот. Ее руки молотили по бокам ванны, тянулись вверх, пытаясь хоть за что-то ухватиться, но лишь расплескивали воду. Рой наблюдал за обезумевшей девочкой, наслаждаясь борьбой, возбуждаясь при виде ее худенького тельца и расщелины между ног. Он отпустил ее лодыжки. Лицо девочки поднялось над водой. Глаза и рот распахнуты, словно от удивления. Она выдохнула. Рой позволил ей сесть. «Больше не рыпайся», — сказал он. Она шмыгнула носом и утерлась тыльной стороной ладони. Затем скрестила руки на груди и наклонилась вперед. Рой повернулся боком и выключил кран с холодной водой, оставив на некоторое время лить только горячую. Когда ванна наполнилась, выключил и ее. «Давай меняться местами», — сказал он. Встал и перешагнул через нее. Она подвинулась вперед, скользя задом по эмали ванной. Рой сел, привалился спиной к заднему бортику и вытянул ноги по обе стороны от нее. «Помоемся», — сказал он. Он поднял с полочки кусок мыла и начал тереть ей спину. Когда она стала полностью намылена, он придвинул девочку поближе к себе и принялся натирать ее плечи, грудь, живот. Ее кожа была теплой, мягкой, скользкой. Он прижал ее к себе сильнее. Положив мыло обратно, полез рукой между ее ног. И тут мать девочки ввалилась в ванную, поднимая мясницкий нож. Левой рукой Рой задернул панель перегородки. Острие ножа ударило по пластику и процарапало кривую дорожку вниз. Рой толкнул девочку вперед, практически выпихнув ту из ванны. Удерживая перегородку закрытой, поднялся на ноги. Мать занесло в сторону. Она отняла левую руку от пропитанной кровью сорочки и потянулась к дальней створке. Рой задвинул ее другой рукой. Словно никакой перегородки между ними и не было, мать ударила ножом, целясь Рою в лицо. Пластиковая дверца содрогнулась. Женщина била ножом снова и снова. Из ее горла вырывалось рычание вперемешку с воплями досады и боли. Джонни схватила Роя за ногу и потянула. «Сука, пусти!» Он отпустил дверцу и вмазал Джонни по лицу тыльной стороной кулака. Ее голова мотнулась и стукнулась о плитку. Мать потянулась к освободившейся панели, но Рой схватил ее первым и удержал. Рыча от ярости, она ухватилась за верхний бегунок, на котором держалась панель, подтянулась и взобралась на край ванны. Ее лицо нависло над Роем, глаза были совершенно дикие, и она замахнулась. Он пригнулся, и нож описал дугу у него над головой. В нескольких дюймах от его глаз окровавленная ночная рубашка липла к прозрачному пластику, марая его кровью. Женщина прижималась к раздвижной двери, стоя босыми ногами на краю ванны. Она крякнула, лезвие вновь рассекло воздух над его головой. Правым коленом она оперлась на полотенцесушитель возле двери. «Черт, да она же на нее залезет!» Рой толкнул дверцу, она стукнулась о стену. Наклонившись вперед, он обеими руками вцепился в правую лодыжку женщины и дернул. Руки скользнули по окровавленной коже, но он не отпускал. С воплем ужаса мать грохнулась на спину, ударилась затылком и обмякла. Не выпуская ее правой лодыжки, Рой выбрался из ванны. Он схватил ее за вторую ногу и оттащил от ванны подальше. Он подобрал ее нож, перерезал ей горло и вернулся в ванну. Джонни, сидя крою бочком, смотрела на него остекленевшими глазами. Он присел на корточки. Вода успела немного остыть, и он открыл горячий кран. Когда вода согрелась, он выключил его и подошел к заднему бортику ванны. Сел и откинулся назад. Взяв Джонни под мышки, он прижал ее к пенису. «Ну», — сказал он, взяв мыло, — в горле стоял тугой ком. «Об этом он мечтал годами, об этом он мечтал всегда». «Ну», — повторил он, — «вроде все утрясли». Глава третья. Первая. Нубийские гвардейцы, разряженные точно сутенеры, перли на Ракера со всех сторон. Лоснились от пота черные рожи, сверкали огромные белые зубы. Одни целились из пистолетов прямо ему в лицо, другие поливали огнем из АК-47. Он поверг их всех, но уже неслись новые, вереща и размахивая саблями. Его «Американ 180-й» превращал их белоснежные рубашки в решето. Они падали, но уже шли на смену другие. Ссылка. «Американ 180-й» – американский пистолет-пулемет, обладающий редким для этого типа оружия дисковым магазином. Примечание переводчика. «Из какой преисподней они лезут?» – подумал он. «Из преисподней так уж точно». Он продолжал палить. 170 патронов за 6 секунд. 6 нестерпимо долгих секунд. Они все прибывали, некоторые с копьями. Многие из вновь прибывших были обнажены. Он сменил барабан и продолжал стрелять. И вот уже все обнажены, и черная кожа мерцает в лунном свете, и белеют ухмылки. И никакого огнестрела, только ножи, мечи и копья. «Я уже перебил всех потаскунов», — подумал он. «А это кто? Это резерв? Вот порешу всех и домой». Но страх нашептывал, что лютая смерть совсем уже близко. Опустив глаза, он увидел, что ствол пулемета расплавился и обвис. «О, боже, боже, вот сейчас они меня схватят, они повалят меня на землю, они отрежут мне голову, боже!» Задыхаясь с бешено колотящимся сердцем, он сел на постели. Он находился у себя в спальне, один-одинешенек. Струйка пота побежала вниз по спине. Он пригладил ладонью взмокшие волосы и вытер ее о простыню. Посмотрел на будильник. Только 1:05. Проклятие. Намного раньше обычного. Проснувшись от кошмаров 4 или 5, он мог сготовить себе завтрак и начать день. Но так рано. Это уже черти что. Он поднялся с кровати. На обнаженном теле выступил холодный пот. В ванной он вытерся полотенцем, надел халат и пошел в гостиную. Там зажег все лампы, включил телевизор и принялся щелкать каналы. Так, легавый из банка. Ссылка «The Bank Dick». Иногда встречаются переводы «банковский сыщик» или даже «банковский мент». Комедия 1940 года о немолодом выпивохе, вынужденном устроиться работать охранником в банке. Фильм, похоже, начался около 12. Он подошел к холодильнику, достал оттуда банку хамса, прихватил из шкафа упаковку арахиса и вернулся в гостиную. Открывая банку, он заметил, что руки у него трясутся. На задании с ним такого никогда не случалось. У Джаджмента Раккера яйца из стали. Видели бы его сейчас товарищи. Все кошмары проклятущие. Но ничего, скоро прекратятся. Они всегда прекращались. Это лишь вопрос времени. Посмотрю кино. Он попытался. Когда пиво закончилось, он пошел на кухню и взял еще. Достав из холодильника банку, выглянул в окно. Лунный свет проложил серебряную дорожку на воде. Густой, белый как снег туман, клубился на противоположной стороне залива, укутывая холмы Сосолита. Он практически поглотил золотые ворота. Лишь высокая северная башня высилась над ним, подмигивая красным проблесковым маячком. Вид на вторую башню закрывал остров Бельведер. Он прислушался к отдаленному низкому стону туманного горна и отнес пиво в гостиную. Он уже собирался сесть, как вдруг исполненный ужаса мужской вопль разорвал тишину. 2. У дверей квартиры 315 Джад прислушался. Мужчина внутри лихорадочно хватал ртом воздух. Джад тихонько постучал в дверь. В конце коридора из-за двери выглянула дама в бегудях. «Решили его утихомирить? Все равно не сможете. Я звоню копам. Знаете, который час?» Джад улыбнулся ей. «Да», — сказал он. Гнев, казалось, сошел с ее лица. Она улыбнулась в ответ. «Вы новый квартиросъемщик, верно? Из 308-й. Я Салли Леонард». «Отправляйтесь в постель, мисс Леонард». «А с Ларри как быть?» «Я о нем позабочусь». Все еще улыбаясь, Салли закрыла дверь. Джад еще раз постучал в квартиру 315. «Кто там?» – послышался мужской голос. «Я слышал крик. Прошу прощения, я вас разбудил?» «Нет, я не спал. Кто кричал?» «Я. Ничего особенного. Ночной кошмар». «И это, по-вашему, ничего особенного?» Джад услышал позвякивание цепочки. Дверь открыл мужчина в полосатой пижаме. «Вы говорите так, будто знакомы с ночными кошмарами не понаслышке», – сказал он. Несмотря на всклокоченные белые, как туман, волосы, ему нельзя было дать более 40 лет. «Меня зовут Лоуренс Мейвуд Эшер». Он протянул Джаду руку. Она была костлявой и влажной от пота. Слабое вымученное рукопожатие, казалось, высосало из руки Джада все силы. «А меня Джад Раккер», — сказал он, входя. Мужчина закрыл дверь. «Ну-с, Джадсон». «Джаджмент». Ларри оживился. «Это имя значит «судный день»?» «Да, мой отец – баптистский священник». «Джаджмент Раккер. Очаровательно. Не хотите ли чашечку кофе, Джаджмент?» Он подумал об открытой банке хамса, ожидающей его в квартире. А ну ее к черту, подождет до завтра. Конечно, кофе — это здорово. Вы хорошо разбираетесь в кофе? Ну, не сказал бы. В любом случае, этот сорт должен вам понравиться. Вы когда-нибудь пробовали ямайский «Голубая гора»? Нет, но наслышан о нем. Ну вот, вам выпал случай попробовать. Как говорится, ваш корабль подошел. Джат улыбнулся. Он не ждал такой живости от человека, всего несколько минут назад голосившего на весь этаж. «Не изволите ли на кухню?» «Конечно». На кухне Ларри открыл небольшую коричневую упаковку и поднес к лицу Джада. Джад вдохнул резкий аромат кофе. «Пахнет великолепно», — сказал он. «Иначе и быть не может. Это высший сорт. Так чем, если не секрет, занимается человек с таким звучным именем?» «Инженерией», — выдал он уже отработанную отговорку. «Да, в компании братья Брехт. Звучит, как немецкий капля от кашля. Мы возводим мосты, электростанции. А чем занимаетесь вы?» «Я учитель». «В средней школе?» «Боже упаси, я расстался с этими грубыми, наглыми, сквернословящими поганцами 10 лет назад. И никогда больше, боже упаси!» «Кого же вы тогда сейчас учите?» «Элиту». Склонившись над кофемолкой, он измельчал зерна. «Университет Сан-Франциско, факультет американской литературы». «А там студенты не сквернословят?» «По крайней мере, не в мой адрес». «Да уж, это действительно имеет решающее значение», — сказал Джад, глядя, как Ларри засыпал свежесмолотые зерна в кофеварку и включил ее. «Все на свете имеет значение. Может, присядем?» Они вошли в гостиную. Ларри сел на диван, а Джад опустился в кресло, но откидываться на спинку не стал. «Я рад, что вы ко мне заглянули, Джаджмент». «Может быть, просто Джад?» «Может, называть вас судьей?» «Джадж. По-английски судья. Примечание переводчика». «Я даже не юрист». «А с виду вылитый судья, умеющий разбираться в характерах и ситуациях и отделять зерна от плевел». «И об этом всем вам сказала моя внешность?» «Разумеется. Так что я, с вашего позволения, буду величать вас судьей». «Ну хорошо». «Ну, скажите мне, судья, что заставило вас прийти сюда и постучаться в мою дверь?» «Я услышал крик». «Но ведь вы тогда не знали, что это из-за кошмарного сна?» «Нет». «А если бы меня убивали?» «Ну, так сперва я и подумал». «Тем не менее, вы поспешили на помощь, причем без оружия. Вы, должно быть, бесстрашный человек, судья». «Едва ли». «Или же вам пришлось пережить такие ужасы, что встреча с убийцей кажется вам сущей безделицей?» Джад рассмеялся. «Ну, конечно». «В любом случае, я очень рад, что вы пришли. Нет лучшего противоядия от страхов ночных, чем дружеская поддержка». «И часто вас мучают эти страхи?» «Каждую ночь в течение последних 3 недель. Не совсем 3, конечно. В 3 неделях 21 день. А кошмары терзают меня всего лишь последние 19. Всего лишь. Сказать по правде, это все равно, что 19 лет». «Я понимаю. Иногда мне даже кажется, что времен, когда кошмары меня не терзали, никогда и не было. Хотя они, конечно, были. Да. Я очень-очень нервен, страшно нервен. Но почему хотите вы утверждать, что я сумасшедший?» «Я вовсе не хотел». «Нет, конечно нет». Он усмехнулся краем рта. «Это из По. Возможно, вы читали «Сердце-обличитель». О другом бедолаге на грани безумия. Скажите, я выгляжу сумасшедшим?» «Вы выглядите усталым». 19 ночей». «А вы знаете, что вызвало эти ваши кошмары?» — спросил Джад. «Позвольте, я покажу». Он вытащил из-под лежащей на столике стопки журналов газетную вырезку. «Вы можете прочитать, а я пока сбегаю, посмотрю, как там кофе». Он встал с дивана и передал вырезку Джаду. Оставшись один в комнате, Джад откинулся на спинку кресла и начал читать. «Тройное убийство в доме зверя, Малкса Пойнт. Обезображенные тела 2 мужчин и 11-летнего мальчика были обнаружены в среду ночью в здании аттракциона для туристов под названием «Дом зверя». По данным местных властей, полицейский патрульный Дэниел Дженсен вошел в дом в 11:45 вечера, подозревая, что туда проникли воры. Когда он не вышел вовремя на связь с центральным управлением, к месту происшествия был отправлен полицейский автомобиль. С помощью добровольной пожарной дружины сотрудники полиции оцепили территорию и вошли внутрь таинственного дома. Тело патрульного Дженсона было обнаружено в коридоре на втором этаже, так же, как и тела Мэтью Зиглера и его сына Эндрю. На всех трех телах обнаружены следы ножевых ранений. По словам Мэри Зиглер, жены погибшего, Мэтью был страшно недоволен реакцией испуганного сына на посещение аттракциона «Дом зверя» и пообещал ему «показать зверя». Вскоре, в 11 вечера среды, он привел мальчика в «Дом зверя» с целью незаконно проникнуть туда и заставить ребенка встретить свои страхи лицом к лицу. «Дом зверя», построенный в 1902 году вдовой Лайла Торна, главы печально известной банды Торнов, с момента постройки сделался сценой для не менее 11 таинственных убийств. Его нынешняя владелица Мэгги Катч уехала из дома в 1931 году после того, как ее муж и трое детей были растерзаны на части неистовым белым зверем, который, по ее словам, проник в дом через нижнее окно. Вскоре после жестоких убийств миссис Катч открыла дом и стала проводить по нему дневные экскурсии для туристов. Никаких дальнейших инцидентов отмечено не было вплоть до 1951 года, когда два 12-летних мальчика, оба жители Малкса-Пойнт, проникли в дом после наступления темноты. Один из мальчиков по имени Ларри Мэйвуд отделался легкими травмами. Изуродованное тело его друга, Тома Бегли, было обнаружено на рассвете. Комментируя последнее убийство, 71-летняя хозяйка дома заявила: «После наступления темноты этот дом принадлежит зверю». Согласно словам начальника полиции Малкса-Пойнт Билли Чарльза, «мы не можем обвинить в гибели патрульного Дженсона и Зиглеров какого-то зверя. Они были убиты человеком, пользовавшимся во время убийства неким острым инструментом. Мы собираемся задержать лицо или лиц, замешанных в этом преступлении, в самые кратчайшие сроки. На время расследования убийств экскурсии в доме зверя временно приостановлены». Джад выпрямился в кресле и посмотрел на нервно улыбающегося Ларри, который вошел в комнату с двумя чашками кофе. Он взял одну и подождал, пока Ларри сядет. Затем сказал: «Вы представились как Лоуренс Мэйвуд Эшер». Я всегда был большим поклонником Эдгара По. На самом деле, я думаю, именно его творчество в значительной степени повлияло на мое желание исследовать той ночью дом зверя вместе с Томми. После всего, что там произошло, я подумал, что для эмоционального выживания мне необходимо сменить имя и позаимствовать его у героя По, сумасбродного Родерика Эшера. 3. Лоуренс Мэйвуд Эшер потягивал кофе из небольшой фарфоровой чашки. Джад наблюдал, как он смакует каждый глоток, словно вино, прежде чем проглотить. «Ах, бесподобно!» — сказал он, взглянув на Джада. Джад поднял свою чашку, вдохнул насыщенный аромат и сделал глоток. На вкус кофе оказался гораздо крепче, чем он ожидал. «Недурно», — сказал он. «Вы мастер сдержанно высказываться, судья», — сказал Ларри, и лицо его застыло в ожидании. «Ну, вам нравится?» «Прекрасно. Очень хорошо. Просто я не привык к такого рода вещам». «Никогда не привыкайте к тому, что вам нравится. Это притупляет остроту восприятия». Джад кивнул и сделал еще глоток. «На сей раз кофе показался вкуснее. А эти ваши кошмары, они о доме зверя?» – спросил он. «Всегда». «Меня удивляет только, что их вызвала эта газетная статья, учитывая то, что вам наверняка пришлось пережить тогда самому». «Статья, скорее, просто возобновила кошмары. Я страдал им постоянно в течение нескольких месяцев после той встречи. Врачи тогда предлагали психиатрическое лечение, но мои родители даже слушать об этом не захотели. Проницательные были люди. Всегда считали, что психиатры нужны дуракам и сумасшедшим. Мы уехали из Малкс-Пойнт, и кошмары быстро сошли на нет. Я до сих пор считаю это победой здравого смысла над шарлатанством». Он улыбнулся, видимо, восхищаясь собственным остроумием, и наградил себя еще одним глотком кофе. «К сожалению», — продолжил он, — «мы не могли полностью позабыть об этом инциденте. Время от времени какой-нибудь ретивый журналист выслеживал нас, чтобы накропать очередную статью об этом злосчастном аттракционе, и всякий раз мои кошмары возобновлялись. Думаю, не стоит говорить о том, что ни один крупный журнал не обошел эту историю стороной». «А, я даже видел пару таких статей». «Вы их читали?» «Нет». «Несусветная чушь! Репортеры! Знаете, что такое репортер? Писака, имеющий лишь какие-то догадки об истине и раздувающий их при помощи вихря слов. Амброс Бирс. Однажды я позволил одному из этих стервятников взять у меня интервью. Так он переврал все мои слова, и в итоге я вышел совершенным идиотом. Он сделал заключение в конце своей статьи, что после произошедшего я повредился в уме. После этого случая я и решил сменить имя. С тех пор ни одному из этих мерзавцев не удалось меня выследить, а кошмары о звере прекратились до тех пор, пока эта тварь не совершила последнее убийство». «Тварь?» «По официальной информации, со времен нападения на семью Лайла, убийство совершал вооруженный ножом психопат, кто-то вроде Джека-потрошителя. Ну, естественно, каждый раз другой». «Но это не так?» «Вовсе нет. Это зверь. Один и тот же зверь». Джад даже не попытался скрыть выражение недоверия, которое, как он знал, отчетливо проступило на его лице. «Позвольте мне снова наполнить вашу чашку, судья». 4. «Я не знаю, что этот зверь такое», — сказал Ларри. «Возможно, никто не знает. Тем не менее, я видел его. За исключением старой Мэгги Кач, я, наверное, единственный человек, которому удалось увидеть его и остаться в живых. Это не человек, судья. Или если даже и человек, то подвергшийся какой-то странной, невообразимой деформации. И он очень, очень стар. Первое его известное нападение произошло в 1903 году, когда президентом был еще Тедди Рузвельт. Боже мой, в тот самый год братья Райт совершили свой полет на Китти-Хаук. И в тот год зверь убил 3. Вместе с хозяйкой дома? А она выжила. Это была вдова Лайла Торна. А вот ее сестра была убита вместе с 2 детьми Лайлы. Власти обвинили тогда во всем какого-то дурачка, задержанного на окраине города. Его судили, приговорили и повесили прямо на балконе дома. Даже тогда заминать скандальное дело было в порядке вещей. Думаю, все понимали, что на самом деле тот парень ни в чем не виновен. Почему? У зверя огромные когти. — сказал Ларри. — Они острые, как гвозди. Они раздирают жертву, ее одежду, ее плоть. Эти когти впиваются в тело и удерживают жертву, пока зверь оскверняет ее. Чашка в дрожащей руке звякнула о край блюдца. Он поставил ее на столик и сложил руки. — И вас? — Боже, нет. Оно даже не коснулось меня. Только не меня. Но я видел, что оно вытворяло с Томми там, в спальне. Но было слишком увлечено, чтобы возиться со мной. Ему сперва надо было закончить с Томми, и я этим воспользовался. Разбитое окно оставило мне на память несколько припаршивых шрамов. Я сломал руку при падении, но я ушел. Черт побери, я ушел. Я выжил, чтобы рассказать всем эту историю. Он глотнул еще кофе и дрожащей рукой поставил чашку обратно на столик. Напиток, казалось, немного его успокоил. Тихим голосом он продолжил. «Ну, конечно же, никто в эту историю не поверил. И я научился держать это при себе. Теперь, наверное, и вы думаете, что я сумасшедший». Он посмотрел на Джада. В усталом взгляде читалось отчаяние. Джад указал на газетную вырезку. «Здесь говорится, что в доме зверя погибло 11 человек». «Совершенно верно. Но это же куча убийств». «Да». «Но кто-то же должен это пресечь». Я бы убил его сам, когда бы хватило духу. Но, боже, как подумаешь, что придется идти туда ночью, никогда, я никогда не смогу. А кто-нибудь ходил туда после этого? Ночью? Только глупец. Или человек, имеющий на то веские причины. Так какие могут быть веские причины? Спросил Ларри. Месть, убеждение, деньги, наконец. Предлагали за это когда-нибудь вознаграждение? За убийство зверя? В его существование никто даже не верит, кроме старухи Кач и ее полоумного сынка. А они, естественно, не хотят причинять ему вред. Проклятый зверь со своей репутацией является единственным их кормильцем. Если на то пошло, это, пожалуй, единственное, что до сих пор держит город на плаву. Конечно, дом зверя не сравнится с каким-нибудь замком Херста или домом Винчестер. Но вы, я думаю, очень удивитесь, узнав, сколько народу готовы отдать по $4 за экскурсию по старому дому, который может похвастаться не только наличием легендарного монстра, но еще и является ареной для 11 жестоких убийств. Ссылка. Дом Винчестер. Особняк Сары Винчестер. Снохи Оливера Винчестера, выпустившего знаменитую винтовку. После смерти мужа и дочери Сара посетила медиума, который сообщил ей, что ее родные стали жертвами призраков, людей, убитых из оружия, которое производил ее свекр. С целью запутать мстительных духов и не дать им добраться до своей персоны, Сара приобрела особняк, который наполнила всевозможными ложными ходами, тупиковыми коридорами и лестницами, а также прочими архитектурными причудами, которые призваны были сбивать с толку враждебные привидения и развлекать добрых духов. На постоянную перестройку дома вдова истратила все свое состояние. Ныне ее жилище стало одним из популярнейших туристических достопримечательностей Америки. Примечание редактора. Они съезжают сюда со всей Калифорнии, из Орегона, со всех штатов страны. А если, например, какое семейство катит через Калифорнию, то в ближайших милях 50 от Мавкса-Пойнт дети сразу поднимают визг и требуют свозить их в дом зверя. Одни лишь доходы от туристов и поддерживают жизнь в этом городке. Так что, если кто-то убьет зверя... «Представьте себе, скольких туристов привлечет его труп», — с усмешкой сказал Джад. «Но загадка-то, загадка пропадет. Зверь — сердце этого дома. Дом умрет без него. А вслед за ним умрет и вся Малкс-Пойнт. А люди этого не хотят». «Они предпочитали бы, чтобы убийства продолжались?» «Конечно. Для бизнеса убийство творит настоящие чудеса». «Если в этом смысл существования города, то такой город не имеет права на существование». «Проницательным человеком был ваш отец, назвав вас Джаджментом. Вы говорили, что убили бы зверя сами, если бы могли». «Если бы я смог набраться мужества, да». «А вы не думали нанять человека, который сделал бы это за вас?» «Да кого можно нанять на подобную работу?» «Ну, зависит от того, сколько вы готовы заплатить». «То есть вы предлагаете мне заплатить кому-то за то, чтобы избавиться от ночных кошмаров?» Улыбка на его изможденном лице выглядела гротескно. «Это можно расценить еще и как вклад в развитие человечества», — сказал Джад. «Если я правильно понимаю, вы знаете кого-то, кто готов за кругленькую сумму войти ночью в дом и убить зверя?» «Ну, кажется, я действительно одного знаю», — сказал ему Джад. «И сколько он за это хочет?» «Это зависит от риска. Ему нужно узнать все подробности, прежде чем понять, возьмется он за это дело или нет». «Ну а можете назвать примерную сумму нужного ему вознаграждения?» «Думаю, его минимум – 5000». «А максимум?» «Максимума нет». «Ну, конечно, мои накопления не бездонны, но думаю, что в случае необходимости смог бы инвестировать часть из них в проект такого типа». «Что вы делаете завтра?» «Я открыт для предложений», — сказал Ларри. «В таком случае, почему бы нам не встать пораньше и не проехаться по прибрежному шоссе и не нанести визит в этот дом зверя?» 5. Двух чашек кофе оказалось недостаточно, чтобы лишить Джада сна, когда он вернулся в свою квартиру. Он моментально уснул, и даже если видел сны, то утром не вспомнил ни одного. Dug up a diamond, rare and fine. I dug up a diamond. Глава 4. Рой проснулся в королевских размерах кровати. Рядом с ним, лицом вниз, со связанными за спиной руками, лежала девочка Джонни. Она была обнажена. Короткая веревка, стягивавшая ее запястье, крепилась к руке Роя. Он освободил свою руку, а затем развязал и ее. Он перевернул Джонни на спину. Ее глаза были открыты. Она смотрела на него, сквозь него, мимо него, словно слепая. «Хорошо спалось?» – спросил он. Казалось, она не слышала. Он положил руку ей на грудь, чувствуя, как бьется ее сердце, как вздымается и опадает грудная клетка. «Ну, где витаем?» – спросил он и рассмеялся. Она не моргнула и не шевельнулась, даже когда он ее ущипнул. Даже когда поглаживал ее, лизал и кусал. Даже когда он вошел в нее. Даже когда содрогнулся от оргазма. Даже когда вышел из нее и встал с кровати. Как бы то ни было, на всякий случай он снова ее связал. Он оделся в одежду ее отца, приготовил кофе. Пока напиток настаивался, поджарил 6 ломтиков бекона, сварил 3 яйца всмятку и сделал 2 тоста. Все это он отнес в гостиную и включил телевизор. Зазвонил телефон. Он поднял трубку. «Алло?» – спросил он. «Алло?» Голос женщины звучал слегка растерянно. «Простите, могу я поговорить с Марвом?» «Его сейчас нет. Может, ему что-нибудь передать?» «Это Эстер, его секретарь». «О, вас должно быть беспокоит, что он не вышел на работу». «Он даже не позвонил». «А, ну да. У него ночью случился сердечный приступ. Если быть точнее, рано утром». «Нет». «Боюсь, что это именно так. Последнее, что я видел, так это его грузили в машину скорой помощи». «Он жив?» «Был жив, когда я последний раз его видел. Я тут с Джонни сижу. Ну, понимаете, вместо няньки. После того, как они уехали, я больше ничего о нем не слышал». «А вы не знаете, в какую больницу его доставили?» «Ну, дайте подумать. Вы знаете, я боюсь ошибиться. Все происходило в такой суматохе». «Не могли бы вы сообщить нам о его состоянии, как только что-нибудь станет известно?» «С радостью». Она оставила ему телефон офиса, он даже не стал его записывать. «Я обязательно свяжусь с вами», — сказал он, — «как только получу хоть какие-то известия». «Большое вам спасибо». «Не за что». Он повесил трубку, вернулся к дивану и принялся за еду. Завтрак еще не остыл. Закончив, он принялся искать телефонную книгу. Она обнаружилась в кухонном ящике под стенным навесом. Он налил себе еще одну чашку кофе и вернулся в гостиную. Первым делом он посмотрел все адреса с фамилией Хайс. Донна Хайс в списках не значилась. Там была только Д. Хайс, но туда он ходил вчера. Без сомнений, это была именно ее квартира. Он даже узнал кое-какую мебель. «Интересно», – подумал он, – «работает ли она еще в туристическом агентстве? Как там оно бишь называлось?» У него еще, вспомнил он, был какой-то броский слоган. «Пусть голод всегда будет вашим спутником». «Точно, только не голод, а голд. Голд Тревел». Он пролистал страницы справочника, нашел эту компанию и набрал номер. «Вы позвонили в компанию Голд Тревел. Меня зовут миссис Винноу. Чем могу помочь?» «Я хотел бы поговорить с мисс Хайс, пожалуйста». «Хайс?» «Донна Хайс». «По этому номеру нет никакой Донны Хайс. Это компания Gold Travel». «Она должна работать у вас или работала раньше?» «Секундочку, пожалуйста». Подождать, однако, пришлось минуту. «Сэр, Донна Хайс уволилась из нашей компании несколько лет назад». «А вы не знаете, куда она перешла?» «К сожалению, нет. Могу ли я еще вам чем-то помочь?» «Если вы интересуетесь путешествиями, мы можем предложить вам много замечательных круизов». «Нет, спасибо». Он повесил трубку. Он нашел в справочнике Джона Бликса, Доннин папаша. Уж предки-то наверняка в курсе, где она. Он скопировал адрес и номер телефона. Но как же, черт подери, неохота их навещать. Они были последними людьми, кого он хотел видеть. «А что насчет Карен?» Ха, он усмехнулся. Он был не прочь повидаться с Карен. На самом деле он был не прочь сделать с ней много больше, чем просто повидаться. Может, она знает, где найти этих двух сучек? Попытка не пытка. Да если и не знает, оно все равно того стоит. Она ему всегда нравилась. Как звали того парня, за которого она вышла? Кажется, Боб. А фамилия что-то похожее на шоколадный батончик. Сникерс, что ли? Нет, Марс. Боб Марстон. Он открыл справочник на фамилии Марстон, нашел там Роберта и скопировал адрес и номер телефона. Он устроит им незабываемый визит. Но не сейчас. Уезжать прямо сейчас не хотелось. Куда спешить? Ему и здесь хорошо. Он вошел в спальню. «Эй, там, Джонни, что поделываем?» Она таращилась в потолок. Thank you. Глава 5. 1. Солнечный свет и крики чаек разбудили Донну. Она попыталась снова заснуть, но на узкой продавленной кровати это оказалось невозможным. Она встала и потянулась, разминая затекшие мышцы спины. Сэнди на соседней кровати мирно спала. Тихонько ступая по прохладному деревянному полу, Донна подошла к окну, отодвинула занавеску и выглянула. Во дворе напротив какой-то мужчина выносил чемоданы из небольшого, расписанного в зеленых тонах, домика. Женщина и пара детишек уже ждали его в припаркованном рядом фургончике. У половины коттеджей «Милости просим» рядом были припаркованы автомобили или прицепные трейлеры. Где-то поблизости залаяла собака. Донна опустила занавеску. Затем осмотрелась в поисках телефона. Таковой в номере отсутствовал. Пока она одевалась, проснулась Сэнди. «Доброе утро, сладенькая. Как спалось?» «Хорошо. А ты куда?» «Пойду найду телефон и позвоню тете Карен». Она нагнулась, завязывая кроссовки. «Не хочу, чтобы она переживала за нас». «А можно мне с тобой?» «Ты пока лучше останься здесь и оденься. Я вернусь через минутку, и мы вместе пойдем завтракать». «Ладно». Она застегнула свою хлопковую блузку и взяла сумочку. «Только не открывай никому дверь. Договорились?» «Договорились», — ответила девочка. Утренний воздух снаружи был напоен сосновым ароматом, запахом, напоминавшим ей о теплых тенистых тропах в горах Сьерра, где они бродили вместе с сестрой, до того, как в ее жизни появился Рой. После того, что однажды учинил в горах Рой, она потеряла вкус к подобным прогулкам. Когда-нибудь, когда она окончательно от него избавится, она снова займется альпинизмом. Может быть, уже скоро. Она поднялась на крыльцо главного офиса мотеля и в дальнем его конце увидела телефонную будку. Она направилась туда. Деревянный пол скрипел под ногами, отчего казалось, что она идет по старому причалу из обветренных досок. Она зашла в кабину, опустила монетку в аппарат и дождалась ответа оператора. Попросила привязать счет к ее домашнему номеру. Пошел вызов. «Алло?» «Доброе утречко, Карен!» «О-хо-хо!» «Это так теперь принято здороваться?» «Только не говори мне, что у тебя сломалась машина!» «Ты прям ясновидящая!» «Тебя подбросить?» «Нет, боюсь, что все наши планы на сегодняшний день придется отменить». «Жалкая неудачница!» «Да уж не то слово!» «Тебе перенесли выходные? Черт, как же было удобно, когда они были по понедельникам! А когда они у тебя теперь? В пятницу, субботу или во вторник, среду?» «На сей раз ясновидение тебя подвело». «Это как?» «Я звоню тебе из очаровательного курортного городка Малкса Пойнт, прославленного гнусным домом зверя». «Ты часом не нарезалась?» «Увы, как стеклышко. Насколько я помню, мы находимся примерно в 100 милях к северу от Сан-Франциско. Плюс-минус 50 миль». «Боже всемогущий, да ты же даже точно не знаешь, где находишься». «Не совсем, но... будь у меня под рукой карта». «Что ты делаешь в этом черт знает где? И как вас вообще туда занесло?» Прежде чем Донна успела ответить, Карен выдохнула. «О боже, его выпустили?» «Выпустили». «Боже мой!» «Я хотела попросить тебя об одном одолжении». «Конечно, что я могу сделать?» «Передай папе и маме, что с нами все в порядке». «А что насчет вашей квартиры?» «Сможешь вывести оттуда самые ценные вещи и сдать на хранение?» «Конечно». «Тогда позвони в службу «Маяк», а потом сообщи, во сколько все это обошлось, и я вышлю тебе чек». «Как же я смогу тебе что-либо сообщить?» «А я буду выходить на связь». «Вы когда-нибудь вернетесь?» «Я не знаю». «Как они вообще могли его выпустить? Почему так рано?» «Наверное, за примерное поведение». «Боже». «Все будет в порядке, Карен». «Когда мы сможем увидеться?» Судя по голосу, она готова была вот-вот разрыдаться. «Думаю, скоро все образуется». «Конечно, образуется. Если Рой вдруг свалится с инфарктом или въедет в опору моста, или...» Она всхлипнула. «Боже, как такое могло случиться? Как они допустили-то такое?» «Эй, не плачь. Все будет хорошо. Просто передай маме и папе, что с нами все в порядке. И мы держимся на связи». «Хорошо. Я позабочусь о вашей квартире». «Береги себя». «Конечно. И ты тоже. Передавай Сэнди от меня привет». «Обязательно. Пока, Карен». «Пока». Донна повесила трубку. Глубоко вздохнула, стараясь сдержать эмоции, и направилась к крыльцу. Спускаясь вниз, она услышала скрип, открывшийся позади двери. «Леди!» Обернувшись, она увидела на пороге офиса девочку, по всей вероятности, дочь владельца. «Да. Вы та леди, у которой проблемы с автомобилем?» Донна кивнула. «Звонил Бикс с Шеврона. Они с Катчем поехали за вашей машиной. Бикс сказал, что хотел бы увидеться с вами, когда они вернутся. Но ведь у них нет ключей. Бикс прекрасно обходится и без них. А что он хочет от меня?» Девочка пожала одним плечом. Не считая бретельки от майки, оно было оголено. Судя по тому, как проступали сквозь тонкую ткань ее соски, лифчиков она не признавала. Донна задалась вопросом. Как родители позволяют дочери так одеваться? «Хорошо, спасибо за сообщение. Рада помочь». Девочка отвернулась. Ее джинсовые шорты были разрезаны по бокам, так что практически полностью открывали загорелые бедра. «Девочка нарвется на изнасилование», — подумала Донна. «Попробовала бы Сэнди как-нибудь так вырядиться». Она спустилась с крыльца и направилась к своему домику. Там она подождала, пока Сэнди закончит свои утренние процедуры в ванной. «Хочешь позавтракать прямо здесь, в отеле?» – спросила Донна. «Или пойдем попытаем счастье в городе?» «В город», – отрезала Сэнди. «Надеюсь, у них тут есть Данкин Донатс. Умираю, как хочется пончиков. А мне чашечки кофе. Мама Ява». Они вышли на улицу. Щурясь, Сэнди открыла свою джинсовую сумочку и достала оттуда солнечные очки. Их круглые линзы казались огромными на ее детском личике. Донна, очень редко носившая темные очки, подумала, что они придают ее дочери сходство с жуком. Симпатичным, но все же жуком. Но решила держать свое мнение при себе. «Что сказала тетя Карен?» – спросила Сэнди. «Передала тебе привет. Вы ведь собирались сегодня играть с ней в теннис?» «Да». «Бьюсь об заклад, она очень удивилась». Она все поняла. Они дошли до дороги, Донна указала влево. «Город там», — сказала она. Они пошли в нужном направлении. Судя по голосу тети Карен, я думаю, что она никогда не слышала о Малкса Пойнт. А живописный уголок, верно? Сэнди кивнула. Ее очки сползли на нос. Указательным пальцем она вернула их на место. «Да, здесь очень мило, но...» «Что?» «Да так, ничего». «Нет, скажи мне. Ну давай». «А зачем ты сказала об этом тете Карен?» «О чем?» «О том, где мы». «Я подумала, что она должна знать». «Эх», — Сэнди кивнула и поправила очки. «Да в чем дело-то? Думаешь, рассказать ей все было хорошей идеей? Я о том, что она знает теперь, где мы находимся?» «Она никому не скажет». «Не скажет, если он не заставит». Увидев приближающуюся машину, они сошли с дороги и подождали, пока та пронесется мимо. «Что значит «заставит»?» – спросила Донна. «Заставит сказать. Точно так же, как раньше заставлял тебя говорить всякое». Дальше Донна шла молча. Даже прохладный сосновый воздух теперь был не в радость. Она представила сестру, голую, связанную, растянутую на кровати, а рядом Роя, накалявшего на зажигалке отвертку. «Ты же не видела, что он со мной делал? Он всегда запирал дверь». «О, этого я не видела. Зато я видела, как он тебя бьет. А что он делал в спальне?» «Он меня мучил. Наверное, это было ужасно». «Да». «А как он тебя мучил?» «Он много знал способов. Бьюсь об заклад, что самое ужасное он попытается сделать с тетей Карен». «Он не посмеет», — сказала Донна. «Не посмеет». «Когда мы сможем отсюда уехать?» – нервно спросила девочка. «Как только машина будет готова». «А когда она будет готова?» «Не знаю. Аксель поехал туда сегодня утром вместе с работником заправки. Если она не нуждается в ремонте, мы сможем уехать сразу же, как только они пригонят ее сюда». «Хорошо бы», – сказала Сэнди. «Нам лучше убраться отсюда как можно скорее». Они решили позавтракать в кафе «Закусочная Сары», расположенном напротив заправочной станции «Шеврон». Увидев выставленные на витрине пончики, Сэнди заявила, что лучше обойдется без них. Вместо этого она заказала яичницу с беконом. «Да чего отвратительное местечко», — сказала она. «Да уж, надеюсь, мы здесь кушаем в первый и последний раз. Ха-ха». Сэнди засунула руку под стол и сморщила нос от отвращения. «Там жвачка под столом прилеплена». Тут под каждым столом по жвачке. Просто кому-то надо быть умнее и не совать руку куда попало». Сэнди понюхала пальцы. «Гадость. Так помыла бы руки. Бьюсь об заклад, что тут тошнотный тубзик. Вообще дыра», — сказал Сэнди и встала из-за стола, словно специально, чтобы подтвердить свое предположение. Улыбаясь, Донна наблюдала, как она быстрым шагом направилась к дальнему концу закусочной. Подошла официантка и наполнила тяжелую с отколотыми краями чашку Донны кофе. «Спасибо». «Не за что, дорогуш». Она смотрела, как официантка отошла к соседнему столику. И тут открылась входная дверь. В закусочную вошли двое мужчин. Один из них казался страшно изможденным и сильно молодым для своих седин. Несмотря на элегантный синий костюм, больше всего он походил на затравленного беженца. Его спутник был, вероятно, его телохранителем, с темно-голубыми глазами и лицом, словно выточенным из полированного дерева. Он определенно походил на полицейского. Или военного. Или гида из Колорадо, с которым много лет назад они с Карен и их отцом ездили охотиться на оленей. Мужчины уселись возле барной стойки. У крепыша были светло-каштановые волосы, аккуратно постриженные сзади ровным кантиком над воротником рубашки. Рубашка обтягивала широкую крепкую спину. Черный новенький ремень резко дисгармонировал с джинсами, настолько старыми, что одна из петель для ремня оторвалась и болталась над задним карманом. Ботинки с резиновыми подошвами выглядели еще обтрепанней. Как будто почувствовав ее пристальный взгляд, мужчина оглянулся через плечо. Донна, переборов желание отвернуться, на мгновение встретилась с ним взглядом, а затем перевела глаза сначала на его спутника, а потом на прилавок. Подняла чашку кофе. Пар оттуда уже не шел. На темной поверхности переливалась всеми цветами радуги тонкая маслянистая пленка, какую можно встретить на испорченном ростбифе. Тем не менее, Донна сделала глоток. Ставя чашку на стол, она позволила себе еще раз взглянуть на мужчину. Тот больше не смотрел на нее. Она почувствовала облегчение вкупе с разочарованием. Она глотнула еще кофе и продолжала наблюдать за ним. Все его внимание было уделено седому и слегка взволнованному спутнику. Из-за плеча она не видела его рта, но могла разглядеть, что нос его слегка искривлен, очевидно, результат застарелого перелома. От угла брови по скуле змеился шрам. Она вновь устремила взгляд в свою чашку, опасаясь привлечь внимание. Когда рядом послышались знакомые шаги, она краем глаза увидела, что мужчина повернул голову. Он взглянул сперва на Сэнди, потом на Донну, а затем снова перевел взгляд на своего приятеля. «Ну как, теперь все чисто?» – спросила Донна, возможно, чуть громче, чем следовало. «У них там руки нечем высушить», – сообщила Сэнди, садясь. «И чем же ты воспользовалась?» «Своими штанами. Где еда? Может быть, нам повезет и ее не принесут?» «Я вообще-то голодная». «Ну, давай тогда подождем». Вскоре подошла официантка с двумя порциями яичницы, сосисок и картофельных оладий. Как ни странно, на вид еда была вполне ничего. Пока Донна отрезала кусок сосиски, в животе у нее заурчало. «Мама!» – хихикнул Сэнди. «Кажется, дождь собирается», – сказала Донна. «Не пытайся меня обмануть. Это урчало в твоих кишках». Слово «кишки» не пристало говорить за столом, милая. Девочка улыбнулась, затем, скривившись от омерзения, подцепила кончиком пальца веточку петрушки и отложила на край тарелки. Донна бросила взгляд на мужчину. Он пил кофе, продолжая есть и болтать с Сэнди. Она то и дело поглядывала на него. Она обратила внимание, что он ничего не ест. Видимо, они с приятелем заглянули в закусочную Сары, только чтобы выпить кофе. Вскоре они поднялись из-за стойки. Мужчина полез в карман брюк и направился к кассе. Его нервный спутник начал было протестовать, но тщетно. Оплатив счет, мужчина достал из кармана рубашки тонкую сигару и развернул ее. Скатав целлофановую обертку в шарик, огляделся вокруг, очевидно, в поисках мусорки. Так и не найдя ее, сунул шарик в карман рубашки и зажал сигару в зубах. Внезапно он в упор уставился на Донну. Заметив это, она на секунду опешила, словно лань, попавшая в свет фар автомобиля. Не сводя с нее взгляда, мужчина чиркнул спичкой и прикурил. Потушил огонь, а затем повернулся и толкнул дверь. Донна испустила глубокий дрожащий вздох. «Ты в порядке?» — спросила Сэнди. «Все хорошо. Что-то не так?» «Ничего, все замечательно. А с виду не скажешь». «Ты наелась?» «Да», — сказала Сэнди. «Готова идти?» «Я?» «Да». «А ты не будешь доедать?» «Нет, что-то неохота. Давай уже пойдем». Она посмотрела счет и дрожащими руками полезла в кошелек. Положив под краешек тарелки 3/4, она поспешила встать из-за стола. «Да что с тобой?» «Просто хочу поскорее выйти на улицу». «Хорошо», — сказала девочка с сомнением в голосе и пошла вслед за Донной к выходу. Оказавшись снаружи, Донна посмотрела в сторону пешеходной дорожки. Никого, только старушка с пуделем семенит вдоль тротуара. Никаких следов мужчин из кафе. Она посмотрела в другую сторону. «Что ты высматриваешь?» — спросила Сэнди. «Пытаюсь выяснить, куда лучше пойти». «Но там мы уже были», — сказала девочка, кивнув налево. «Ладно». Они развернулись и пошли направо. «Как думаешь, мы можем ехать прямо сегодня утром?» — спросила Сэнди. «Я не знаю, насколько все это может затянуться. Думаю, мы оставили автомобиль примерно в часе езды отсюда или около того. А та девочка в мотеле не сказала мне, как давно Аксель за ним отправился. Но если мы не собираемся уезжать прямо сейчас, может быть, сходим посмотреть дом зверя?» «Я не знаю, сладенькая». «Но ведь даром же». «А ты уверена, что хочешь увидеть это место?» «А что в нем такого?» «Ну, вроде как там живет страшный зверь, который разрывает и истязает людей. А еще несколько недель назад там убили троих». «Ух ты, прям там?» «Прямо там». «Вау, давай сходим и посмотрим». «Не уверена, что я к этому готова». «Ой, да ладно тебе, мы же совсем рядом, ну пожалуйста». «Ну ладно, пошли посмотрим, во сколько начинается экскурсия». 3. Стоя у северного угла кованой ограды, Донна смотрела на мрачный, потемневший от времени дом, и ей ужасно не хотелось к нему приближаться. «Я не уверена, что хочу идти туда, милая». «Но сама же сказала, что хочешь посмотреть расписание экскурсий». «Я не уверена, что вообще хочу туда идти». «Но почему?» Донна пожала плечами, не в силах выразить свои мрачные предчувствия словами. «Я не знаю», — сказала она. Она перевела взгляд с наклонного окна дома к веранде и расположенной над ней балюстраде балкона, а оттуда к возвышающейся с южной стороны башенке. Окна башенки зияли пустотой. Ее увенчивала конусообразная крыша, ведьмин колпак. «Боишься там слететь с катушек?» «Боюсь, что из-за твоего язычка я скорее слечу». Сэнди засмеялась и поправила съехавшие солнечные очки. «Ладно, пошли посмотрим расписание. Но я ничего не гарантирую». Они направились к кассе. «Если тебе боязно, я могу пойти и одна». «Нет, юная леди, одна ты туда не пойдешь». «Но все равно ведь даром». «Это не аргумент. Почему?» «Потому что ты можешь никогда не выйти оттуда», — подумала вдруг Донна. Она сделала глубокий вдох. Воздух, благоухающий ароматом высокогорного леса, успокоил ее. «Так все-таки почему?» Донна выдавила из себя самую зловещую улыбку, на которую только была способна, и пробормотала. «Я не хочу, чтобы тебя съел зверь». «Ты ужасна!» «Не настолько ужасно, как зверь». «Мама!» Смеясь, Сэнди замахнулась своей джинсовой сумочкой. Прикрывшись рукой от удара, Донна подняла глаза и увидела человека из кафе. Он смотрел прямо на нее. Одарив его улыбкой, Донна отбила еще одну атаку дочери. Она увидела в его руке синий билет. «Ладно, сладенькая, ты меня уговорила. Мы пойдем на экскурсию». «Правда?» — спросила дочь, не скрывая восторга. — «Плечом к плечу мы дадим бой ужасному зверю». — «Я отлуплю его своей сумочкой», — заявила Сэнди. Подойдя к собравшейся за воротами очереди, Донна увидела, что мужчина повернулся к своему нервному приятелю и что-то ему говорит. — «Смотри», — Сэнди указала на деревянный циферблат, установленный над билетной будкой. Вывеска над ним гласила «Начало следующей экскурсии». Стрелка на циферблате стояла на 10. «А сейчас сколько?» «Почти 10», — сказала Донна. «Пойдем?» «Ладно, вставай в очередь». Они встали позади крайнего в очереди раскормленного подростка, сложившего руки на объемистом пузике. Не шевельнув ногами, он развернулся корпусом и бросил оценивающий взгляд на Донну и Сэнди. Презрительно хмыкнул, будто оскорбленный их присутствием, и повернулся обратно. «Что это с ним?» – прошептал Сэнди. «Тссс». В ожидании Донна сосчитала людей в очереди. 14 человек. Хотя 8 из них были детьми, она увидела только 2 подходящих под категорию «дети до 12 лет», билеты которым продавались со скидкой. Если ни у кого из присутствующих нет приглашений, эта экскурсия принесла владельцам $52 чистой прибыли, подсчитала она. Нехило. Мужчина из кафе был третьим спереди. К билетной будке подошла молодая пара с 2 белокурыми девочками. «Уже 64», — сказала Донна. «Чего?» «Доллара». «Сколько времени?» 2 минуты до начала. Терпеть ненавижу ждать». «Смотри пока на людей». «А что на них смотреть?» «Они по-своему интересны». Сэнди взглянула на мать. Ее скепсиса не могли скрыть даже закрывшие пол лица темные очки. Тем не менее, она чуть высунулась из очереди, внимательно разглядывая людей. «Демоны!» – возопил кто-то сзади. «Упыри!» Донна повернулась. Посреди улицы стояла худая, бледная женщина и, сгорбившись, указывала пальцем на нее, на Сэнди, на всех собравшихся в очереди. На вид ей было не больше 30. Волосы коротко острижены под мальчика. Измятое желтое платье без рукавов. Белые ноги тут и там заляпаны грязью. Она была босиком. «Ты!» – визжала она. «Упыри! Осквернители могил! Кровопийцы! Все вы любители пососать мертвой кровушки!» Дверь билетной будки распахнулась. Выскочил мужчина. Его сухощавое лицо побагровело. «А ну, вали от Седова ко всем чертям!» «Трупные черви!» – неистовствовала женщина. «Вы все трупные черви! Платите деньги за эту грязь! Вранье! Трусы!» Мужчина выдернул из брюк ремень и сложил пополам. «Я тебя предупреждаю! Трупоебы!» «Сама напросилась!» – пробормотал он. Женщина шарахнулась назад, когда мужчина бросился на нее, высоко замахиваясь ремнем. Споткнувшись, она грохнулась прямо на тротуар. «Ну давай, давай, трупный червяк, упырям это понравится. Смотри, как они глазеют. Дай им кровушки, они затем ведь здесь и собрались». Встав на колени, она разодрала на себе платье. Для такой миниатюрной женщины ее груди казались просто огромными. Они болтались над животом, как 2 набитых мешка. «Устроим спектакль! Дай им кровушки! Рассеки мою плоть! Им такое по нраву!» Он занес ремень над головой. «Стой!» – прозвучал отрывистый крик. Мужчина обернулся. Донна сделала то же самое и увидела, как человек из кафе вышел из очереди и двинулся вперед. «Эй! Ну-ка, стой, приятель!» Он продолжал идти. «Нам тут твое вмешательство без надобности!» Ничего не ответив мужчине с ремнем, он прошел мимо него к женщине и помог ей встать. Он поднял ее платье, накинул на плечи, расправил и аккуратно прикрыл ей грудь. Дрожащей рукою женщина свела рваные края вместе. Он что-то сказал ей спокойным голосом. Она прижалась к нему, страстно поцеловала в губы и тут же отскочила в сторону. «Бегите! Бегите и спасайте ваши жизни!» — крикнула она. «Спасайте ваши души!» И умчалась вниз по улице. Несколько человек в толпе засмеялись. Кто-то пробормотал, что сумасшедшая была частью шоу. Кто-то с ним не согласился. Мужчина из кафе вернулся и молча встал в очередь рядом со своим товарищем. «Ладно, народ!» — обратился к публике билетер. Он направился к ним, заправляя ремень обратно в брюки. «Покорнейше извиняемся за заминку, да и понять дамочку можно. 3 недели назад зверь задрал ее мужа и единственного сына, растерзал в клочья. Мудрено ли тут помутиться рассудком? 2 недели уже тут ошивается, с той поры, как мы опять стали проводить экскурсии. Но вот другая женщина, женщина, прошедшая через горнило трагедий и вышедшая из него сильнее прежнего. Эта женщина – хозяйка дома зверя и ваш личный экскурсовод на сегодня». Размашистым жестом он устремил взгляды публики к лужайке перед домом зверя, по которой ковыляла крепко сбитая сутулящаяся старуха. «Так ты все еще хочешь пойти туда?» – спросила Донна. Сэнди пожала плечами. Ее лицо было бледным. Очевидно, она еще не оправилась от шока, вызванного появлением этой истеричной женщины. «Да», — сказала она, — «все еще хочу».